важно, что другого. Поединок с Фортуной — цена обновления. И это значит, что казино «Купель», где мы проходим курс омолаживания чувств. Игра — взрыв непредсказуемости, разрушающая колею упорядоченной жизни. И это значит, что казино — оазис хаоса в океане порядка. Все эти азартные сюжеты соединяются и пересекаются в лучшем художественном произведении об игре — «Пиковой даме». В центре этой гениальной повести — тема непонятой игры. Карты — орудия хаоса, разрывающего размеренную парадную жизнь холодной императорской России. В мире, где все расчислено, как в чинных танцах столичного бала, лишь за карточным столом игрок возвращает себе свободу. В ней тайный смысл той игрецкой страсти, которую Пушкин считал самой сильной. Беда, однако, в том, что вовсе не она сжигает Германа. Он жертва не азарта, а недоразумения. Овладев секретом графини, Герман ставит наверняка, что извращает смысл игры, лишает ее вольного духа непредсказуемости, царящего за зеленым сукном. Провал Германа, наказание за недоверие к Фортуне, которой он рискнул навязать свою волю. Трагическая ирония сближает «Пиковую даму» со своей ровесницей, сказкой о рыбаке и рыбке. Оба сочинения — плоды одной и той же болдинской осени. Как разнополые близнецы, они решают одну и ту же тему — несовместимость игры и жизни, хаоса и порядка, прибыли и прихоти, золота и человека. Подчеркивая тайную связь двух своих сочинений, Пушкин завершает их одним финалом. Две персонификации судьбы, принявшие одинаково нечеловеческое обличие, схожи, если не формой, то мастью. Графиня тоже носит золотую чешую, во всяком случае, Герману она является в желтом платье, шитом серебром, шевеля отвислыми губами, подобно золотому карпу, беззвучно открывающему рот. Но главное в «Пиковой даме» — графиня, как золотая рыбка, все дает и все отбирает, оставляя героя у разбитого корыта в 17-м номере Обуховской больницы. Что, впрочем, не компрометирует игру, ибо, как любил повторять Пушкин, после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать. Серебряный пейзаж. Когда дерево было богом. По давно заведенному обычаю наши новогодние торжества начинаются в открытом поле задолго до празднества и далеко от дома. Только через 2 часа езды по унылой, в любое, особенно в это время года, в Пенсильвании появляются первые признаки местного промысла. На бельевой веревке сушится колпак Санта-Клауса. Отсюда уже не заблудишься. Дорогу украшают неоновые крендельки и захолустные бары. Сразу за последним 300 акров елок, которые здесь неправильно называют рождественскими. На самом деле Рождество — антитеза Нового года. Одно несовместимо с другим, как грамм с метром. Рождество отмечает